и они снова побрели вдоль стены, мимо ряда бесконечного ряда висящих маток. По дороге Иван решил все-таки разузнать, что двигало смуглянкой, почему она оказалась на особом положении. И та выложила, то ли от безысходности, то ли будучи в шоке от увиденного, но она сказала: «Я стала на этих трех глазах работать вовсе не потому, что все мне на земле осточертело, это ты перегнул. У меня было два пути – или на подвеске, или в садик. Да любая дура на моем месте выбрала бы то же самое. И то, ведь не навечно же, не до смерти. Это просто оттяжка, отсрочка. Лет до 40, от силы 45, а там они все равно бы меня приспособили. Только я бы была и не против. После 40 какая жизнь? Лучше уж висеть вечно. Но не сейчас. Нет, только не сейчас. Потом». «Все ясненько», — заключил Иван. Они дошли до решетчатой преграды. Крайняя висящая, полностью утратившая человеческий облик, наверное, одна из первых подвешенных здесь, принялась рычать на них, скалить зубы, плеваться. Вид у нее был безумный. Иван не верил, что так выглядя можно испытывать блаженство. Нет, их просто одурманивали. На них нельзя было всерьез сердиться, их можно было только пожалеть. «Для тебя пока что свободного места нет», — сказал он с улыбкой смуглянке. «Хреново шутишь», — зло ответила та. «Все равно мы влипнем. Мне наплевать на тебя, ты сам заварил эту кашу. Но я почему должна страдать, а?» Иван отпустил ее руку. «Ладно, не страдай», — проговорил он раздраженно. «Иди, гуляй». Смуглянка рванулась была от него, но тут же остановилась. «Куда это я пойду?» — растерянно пролепетала она не своим голосом. «А куда хочешь?» «Ну уж нет. Сам заманила, теперь бросаешь? Хватит. Хорошенького понемножку. Меня и так многие бросали. Хватит». Теперь она сама вцепилась Ивану в локоть. «Отпусти меня!» — рявкнул он. «Мало того, что цепи таскать приходится, так еще и тебя. Отпусти, кому говорю». «Иди». «Нет». «Ну, как знаешь», — смирился Иван и на всякий случай проверил, на месте ли парализатор. В решетке были широченные прямоугольные дыры, и они пролезли через нее, не зная даже куда, зачем. Им пришлось пройти через трое дверей люков, прежде чем они попали в какую-то большую комнату, забитую непонятными станками-роботами, с длинными гибкими манипуляторами, присосками, привесками, вращающимися дисками, прыгающими в залитых маслом цилиндрах шарами и прочим, прочим, прочим. Для чего все это было нужно, Иван не имел ни малейшего представления. Может, это было какой-то подсобкой, придатком обеспечения того самого зала с матками, может, что-то другое, во всяком случае, готового продукта всей этой кипучей машинной деятельности Иван не видел. Казалось, все шло по замкнутому кругу, по внутреннему циклу. «Чего стоишь дураком?» – процедила на ухо смуглянка. «В смысле?» – переспросил Иван. «Ну и тут же ты, братец, ты что, вечно собираешься с этими обрывками таскаться?» До Ивана дошло. Он подошел к ближайшему вращающемуся диску, подставил под иззубренный торец кольцо, руку отбросило, но Иван приспособился. Ему разодрало всю кожу, задело кость, но от одного обрывка цепи он избавился. Со вторым кольцом расправлялся осторожнее, без поспешности, умудрился даже не оцарапаться. Одно его только мучило во время всего этого процесса. «Вот сейчас освободиться? Ладно, пускай. А кто знает, может, через 10 минут, через миг или через 3 дня он снова окажется болтающимся в темнице на цепях. Нет, его уже не хватит тогда. Он лучше тогда захлестнет себе горло этими цепями, удушится. Лучше уж смерть, чем такая житуха развеселая с бесконечными подвешиваниями». Но тут же его рука непроизвольно легла на грудь, прижала к коже крест. Иван освободился от тирании чувств. Нет, он человек, он должен терпеть. Самоубийство – смертный грех, он не позволит им довести себя до этой крайности. Терпеть. Надо терпеть. «Ты заснул, что ли?» – смуглянка дернула его за руку. «Надо смываться отсюда, да поживей, я нутром беду чую». И она не ошиблась. Наверху разом раздвинулись створчатые квадратные люки вниз, разматываясь под собственной тяжестью, спустились веревочные лестницы, спустились очень выверенно, не попадая во вращающиеся детали машин и механизмов, а ложась концами в проходы между станками-роботами. Ивану вспомнилась операция по захвату Гуга Хлодрика Буйного в Триесте, и по спине побежал холодок. Вот сейчас спрыгнет вниз, чуть придерживаясь за веревочные трапы, десяток другой отважных трехглазых молодцев, и все. Он даже не попытался приподнять ствола лучемета. Зато смуглянка вырвала у него из-за пояса парализатор и направила его дулом вверх. И Иван не стал у нее отнимать оружие, почему-то он ей доверился в этот миг. — А-а-а, все понятно, — проскрипело сверху. — А мы-то думали, чего это? Экспонаты забарахлили, сбились с ритму. А теперь ясненько. Опять этот слизняк поганый. — Он как есть он, — согласился с первым кто-то гундосый.